Эцио бросил взгляд на бумаги. Когда придет время их забрать, им придется на краткий миг отложить меч. Кое-что из написанного было на итальянском, кое-что на латыни, но встречались и незнакомые символы. В них было что-то знакомое, но расшифровать их Эцио не мог. Потом он услышал шорох, доносившийся от входа. Глаза волколюда сверкнули. «Это наша тайна», — произнес он. В этот самый момент в комнату, рычая, царапая воздух стальными когтями, доскочили еще двое существ. Тот, кто держал Эцио, рванулся к ним. Но Эцио успел перерезать ему горло. Отрезанная голова покатилась к его товарищам. Эцио перепрыгнул на другую сторону от стола, схватил документы и швырнул в стол на врагов. Костер потух. Нужно было вновь помешать угли, добавить дров. Глаза Эцио напряженно высматривали двоих волколюдов. Они напоминали две серые тени. Эцио отступил в темноту, спрятал документы под рубашку и притаился. Возможно, волколюды обладали безумной силой, но они не умели с ней обращаться, если не считать умение пугать людей до смерти. Поэтому они не могли сохранять тишину и двигаться молча. Больше полагаясь на уши, чем на глаза, Эцио обошел их по кругу, прижимаясь к стенам, пока не понял, что стоит за их спинами. Волколюды по-прежнему считали, что он находится в темноте перед ними. Больше было нельзя терять время. Ассасин вложил меч в ножны, обнажил скрытый клинок, а потом, словно настоящий волк, приблизился со спины к одному из противников. Схватить его и перерезать глотку было делом нескольких секунд. Волколюд умер мгновенно и бесшумно. Эцио, сохраняя тишину, опустил тело на пол. Эцио решил попытаться взять одного живым, но времени для допроса не оставалось. В темноте могли скрываться другие. А Эцио не достаточно был уверен, что его сил хватит на еще один бой. Ассасин ощущал панику человека, и это чувство подтвердилось. Когда волколюд вышел из образа волка и с тревогой в голосе позвал в темноту Сандро. Этот вопрос выдал его местонахождение в темноте. Эцио уже собирался подойти к цели и в очередной раз перерезать горло, когда волколюд обернулся, безумно молотя когтистыми руками перед собою. Он мог видеть Эцио во мраке, но ассасин помнил, что под их маскарадными костюмами нет никакой брони. Он убрал скрытый клинок и вонзил большой тонкий кинжал с зазубренными кромками на лезвие в грудь врага. В открытой ране были видны сердце и легкие, а потом последний волколюд рухнул лицом вперед в костер. Запах сжженных волос и горелой плоти чуть не вывернул Эцио наизнанку, но он отпрыгнул подальше и, борясь с подступающей паникой, так быстро, как только мог, направился к свежему ночному воздуху. Волколюды не тронули лошадь. Возможно, они были слишком уверены в том, что им удастся ее захватить. Потому и не стали тратить время на то, чтобы убить лошадь или прогнать ее. Он отвязал животное и понял, его трясет так, что он вряд ли сможет ехать верхом. Поэтому он взял поводья и пошел обратно, к термам Диоктелина. Уже лучше бы Макиавелли был там, и уж лучше бы он, Эцио, был хорошо вооружен. Бога ради, если бы у него все еще был пистолет из кодекса. Или хотя бы одна из пушек, которую Леонардо сконструировал для своего нового хозяина. Но Эцио был доволен, осознавая, что он по-прежнему может сражаться и побеждать, используя лишь свой ум и опыт, две вещи которых его никто не мог лишить. По крайней мере до тех пор, пока его не поймают и не запытают до смерти. На обратном пути он не терял бдительности ни на мгновение. Он обнаружил, что шарахается от каждой тени. Этого не случилось бы с ним, будь он помоложе. Мысли о безопасном пути назад к термам не принесла успокоения. Что если там его ждет еще одна засада? Что если эти создания застали врасплох Макиавелли? Знал ли сам Макиавелли о секте волков? Кому теперь предан Макиавелли? Он дошел до сумрачных огромных развалин, памятник прошлому веку, когда Италия правила миром в безопасности и покое. Сперва он не увидел никаких признаков жизни. Макиавелли сам вышел из-за оливкового дерева и спокойно его поприветствовал. «Ты опоздал. Я приехал раньше тебя, но меня отвлекли. О чем это ты? О шутниках в маскарадных костюмах. Тебе это знакомо?» Глаза Макиавелли проницательно блеснули. «Одетые как волки, что ли? Ты знаешь о них?» «Да, знаю. И почему же ты предложил встретиться здесь?» «Ты думаешь, что я... А что мне еще думать?» «Дорогой Эцио», — Макиавелли шагнул вперед, — «я тебя уверяю, святости Курета, что я понятия не имел о том, что они тоже будут здесь». Он помолчал. «Но все-таки ты прав. Я хотел встретиться в месте, где не будет людей, не осознавая, что они тоже могут выбрать это место. Особенно, если их предупредили. Ты что же, ставишь под сомнение мою честь?» Эцио нетерпеливо отмахнулся. «Ладно, хватит», — проговорил он. «Нам еще много предстоит сделать вместе, не будем ссориться». По правде говоря, Эцио знал, что в данный момент он должен верить Макиавелли. До сих пор у него не было причин, чтобы усомниться в нем. Но в будущем он, Эцио, не будет открывать свои карты столь поспешно. Кто они? Или что? Это секта волков. Иногда они называют себя последователями Ромула. Нам не стоит убраться отсюда. Я захватил кое-какие бумаги. Эти твари могут попытаться забрать их обратно. Сперва скажи мне, удалось ли тебе добыть письмо? И что еще с тобой случилось? «Ты выглядишь так, как будто поучаствовал в нескольких битвах», — сказал Макиавелли. Когда Эцио рассказал ему обо всем, его друг улыбнулся. «Я сомневаюсь, что они вернутся сегодня. Мы оба опытные и хорошо вооруженные бойцы. Похоже, ты здорово их потрепал. И это взбесит Чезаре. Видишь ли, хоть у нас пока еще немного доказательств, мы все-таки считаем, что они на службе у Борджиа. Это группа ложных язычников, которые уже несколько месяцев наводят на город ужас». «А зачем они это делают?» — Макиавелли развел руками. «Политика, пропаганда, надежда, что люди попросят о защите папу и в свою очередь поклянутся ему в преданности. Да, это весьма удобно, но может, все-таки покинем это место?» Эцио неожиданно и с удивлением ощутил страшную усталость. У него болела душа. «Они сегодня уже не вернутся. Я не умоляю твое мужество, Эцио, но волколюды не бойцы, и тем более не убийцы. Борджиа использует их как доверенных посредников. Но их основная работа состоит в том, чтобы пугать людей. Это бедные, введенные в заблуждение люди, которым Борджиа промыли мозги, дабы те работали на них. Они считают, что новые хозяева помогут им заново отстроить Рим, таким, каков он был при основателях, Ромуле и Реме. Их младенцам вскормила молчица. Я помню эту легенду. Для волколюдов это не легенда, но они опасное орудие в руках Борджиа». Он немного помолчал. «Теперь письмо. И те бумаги, что ты захватил из их логова. Кстати, ты правильно поступил. Если, конечно, они полезны. Давай посмотрим. Где письма?» «Держи». Макиавелли поспешно сломал печать и развернул пергамент. «Черт», — пробормотал он. «Зашифровано. О чем это ты? Кое-кто уверял меня, что это будет обычный текст. Веницио был одним из моих агентов у Борджиа. Он сказал, что уверен в этом. Глупец. Они передают зашифрованную информацию. Не зная кода, мы ничего не поймем. Может быть, бумаги, которые я принес, помогут». Макиавелли улыбнулся. «Иногда, Эцио, я благодарю Бога, что мы с тобой на одной стороне. Давай посмотрим». Он быстро пролистал бумаги, которые схватил Эцио. Его нахмуренное лицо просветлело. «Ну как, удачно?» «Думаю, возможно...» Он прочитал еще кое-что. На лбу появились морщины. «Да, ради Бога, да. Думаю, что это оно». Он хлопнул Эцио по плечу и рассмеялся. Эцио тоже рассмеялся. «Вот видишь, порой логика не единственный способ выиграть войну. Удача тоже играет свою роль. Пойдем. Ты говорил, что в городе у нас есть союзники. Пойдем, покажешь их мне. Следуй за мной». Глава 15. «А как же лошадь?» – спросил Эцио. «Да оставь ее. Она сама вернется в конюшню». «Я ее не брошу. Придется бросить. Мы возвращаемся в город. Если мы отпустим ее там, они поймут, что ты вернулся. Если же лошадь найдут здесь, то подумают, что ты бродишь где-то поблизости. И поиски уйдут в другую сторону». Эцио неохотно поступил так, как сказал Макиавелли. Потом они подошли к спрятанной в руинах лестнице, уводящей вниз. В шаге от них горел факел. Макиавелли взял его. «Где мы?» – удивился Эцио. «Ступени ведут к древним подземным тоннелям, пересекающим город. Их обнаружил твой отец. И до сих пор эти тоннели оставались тайной ассасинов. Мы пользуемся этой дорогой, чтобы избежать встречи со стражниками, которые нас разыскивают. Будь уверен, что сбежавший волколюд поднимет тревогу. Тоннель достаточно большой, потому что в древние времена использовался для проведения под городом войск и сложен на совесть, как тогда и делали. Но многие выходы в городе обвалились, и тоннели заблокированы. Нам придется тщательно выбирать дорогу. Будь рядом. Если ты здесь заблудишься, то непременно погибнешь». 2 часа они плутали по лабиринту, казавшемуся бесконечным. Эцио видел другие тоннели, уводящие в обе стороны. Обвалившиеся проходы, странные изображения древних богов над арками. Иногда встречались лестницы, уводившие вверх, другие шли в темноту. На третьих же, а их было около десятка, мерцал какой-то свет. Наконец-то Макиавелли, которому всю дорогу шел быстрым шагом, но придерживался одного темпа, остановился у одного из таких пролетов. «Пришли», — сообщил он. «Я пойду первым, почти рассвело. Мы должны быть осторожными». Он скрылся на лестнице. Казалось, что прошла целая вечность. Эцио даже подумал, что его бросили. Когда наконец расслышал шепот Макиавелли: «Все чисто». Несмотря на усталость, он сбежал по ступенькам, радуясь возможности снова оказаться на свежем воздухе. Тоннели и пещеры ему хватило на всю оставшуюся жизнь. Лестница выходила к большому люку, открывавшемуся в огромный зал, настолько большой, что он вполне мог оказаться складом. «Где это мы?» «На острове посреди Тибра. Много лет назад его использовали как склад. Теперь сюда никто не приходит, кроме нас». «Нас?» «Братство. Если хочешь, можешь считать это нашим убежищем в Риме». Крупный, самоуверенно выглядящий молодой человек, сидевший за столом, на котором лежали бумаги и остатки еды, поднялся со стула и поспешил им навстречу. «Никола, хорошо, что ты пришел». Он повернулся к Эцио. «А ты, должно быть, знаменитый Эцио. Добро пожаловать». Он схватил руку Эцио и крепко пожал ее. «Фабио Арсини, к твоим услугам. Я слышал о тебе от своего кузена и твоего старого друга Бартоломео Дальвиано». Эцио улыбнулся, услышав имя. «Он прекрасный воин». «Именно Фабио разыскал это место», — вставил Макиавелли. «Здесь есть все удобства», — проговорил Фабио. «А если смотреть снаружи, то за зарослями плюща и еще непонятно каких растений ничего не разглядишь. Хорошо, что ты на нашей стороне. Борджиа причинили много зла моей семье, так что теперь моя цель — отомстить им и вернуть свое наследство». Он с сомнением посмотрел вокруг. «Конечно, это место после замка в Тоскане может показаться вам несколько потрепанным». «Сойдет». Фабио улыбнулся. «Отлично. Ну теперь, когда вы добрались, я прошу извинить меня, но придется вас немедленно покинуть». «Куда ты собрался?» – спросил Макиавелли. Лицо Фабио стало более серьезным. «Я еду, чтобы начать подготовку к кампании в Романии. На сегодняшний день Чезаре держит под контролем мои владения и мой народ. Но, надеюсь, скоро мы обретем свободу. Удачи! Спасибо! До встречи! Увидимся!» На этой дружественной волне Фабио и удалился. Макиавелли освободил на столе место и положил туда зашифрованные письма и бумаги с кодом, отнятые у волколюдов. «Мне нужно заняться этим», — произнес он. «Ты, наверное, устал. Но там есть еда, вино, свежая чистая римская вода. Отдохни, пока я буду работать. Нам еще многое предстоит сделать». «Фабио – это тот самый союзник, о котором ты упоминал». «Верно. Есть и другие. Один очень важен». «Это союзник или союзница?» – спросил Эцио, думая взять за это на самого себя, о Катерине Сфорца. Он не мог выкинуть ее из своих мыслей, но все еще оставалось в плену у Борджии. Для него было очень важно освободить ее. Но не играла ли она с ним? Он никак не мог избавиться от сомнений, пустивших корни в его душе. Она была свободолюбивой и не принадлежала ему. Ему вовсе не льстила мысль о том, что он мог оказаться дураком. Он не хотел, чтобы его использовали. Макиавелли засмеялся, как будто считая, что и так сказал слишком много. Но потом все-таки ответил. Это кардинал Джулиано делла Ровере. Он тоже претендовал на пост папы, но он проиграл. Он все еще остается влиятельным человеком с могущественными друзьями. У него есть потенциально сильные связи с Францией, но он выжидает. Ему известно, что король Людовик использует Чезаре, пока тот ему нужен. Он ненавидит Борджиа всей душой. Знаешь, скольких испанцев Борджиа поставили на влиятельные посты в правительстве? Мы в опасности, пока они управляют Италией. Тогда он нам нужен. Когда я смогу с ним встретиться? Время еще не пришло. Перекуси, пока я работаю. Эцио был рад отдохнуть часок, но обнаружил, что ни еда, ни вино не лезут в него. Зато он с удовольствием выпил воды и поковырялся в куриной ноге, наблюдая, как Макиавелли зарылся в бумаге. Ну как, поинтересовался он. Тише. Солнце уже достигло башен у церкви Рима, когда Макиавелли отложил перо и протянул Эцио пачку исписанных листов. Вот, готово. Эцио ждал. «Это распоряжение для волколюдов», – продолжил Макиавелли. «В нем говорится, что Борджиа заплатит им, как обычно, и даны указания по нападениям. Они должны были провести диверсии в разных частях города, которые Борджиа еще не окончательно взяли под контроль. Нападения приурочены к случайным появлениям священника Борджиа, который, используя власть церкви, изгонит волколюдов. И что ты предлагаешь? Если ты не против, Эцио, то мы должны начать планировать атаку на Борджиа. Продолжай то, что ты начал в конюшне». Эцио еще колебался. «Думаешь, мы готовы к подобной атаке?» «Да. Сперва я хотел бы узнать, где держит Катерину Сфорца. Она могущественный союзник». Макиавелли замер в замешательстве. «Если она в плену, ее поместят в замок Сант-Анджело. Борджиа превратят ее в крепость». Он промолчал. «Жаль, что яблоко у них. Эцио, как ты мог это допустить? Тебя не было в Монтериджоне». Теперь настала очередь Эцио сердиться замолчать. «Нам действительно известно о действиях наших врагов. Здесь есть хотя бы подполье, с которым можно сотрудничать. Вряд ли большинство наших наемников, как Фабио, борется с силами Чезари. А его все еще поддерживают французы». Эцио вспомнил французского генерала, которую видел в Монтериджоне, Октавиана. «И что мы имеем?» «У нас есть один надежный источник. В борделе работают девушки, высококлассные шлюхи, которых часто посещают кардиналы и другие влиятельные римляне. Но и здесь есть загвоздка. Мадам крайне ленива и, кажется, больше заботится о собственном удовольствии, чем о сборе информации для нас». «А как же вора?» – спросил Эцио, вспомнив ловкого воришку, который едва не оставил его без денег. «Они отказываются говорить с нами». «Почему?» Макиавелли пожал плечами. «Я понятия не имею». Эцио встал. «Тогда лучше подскажи, как выбраться отсюда». «Ты куда?» «Заводить новых друзей. Каких таких друзей?» «Думаю, на этот раз тебе лучше предоставить это мне».